Лично я не поклонник водянистой мазни в духе Верещагина, но ведь о вкусах не спорят. Вы сейчас делом заняты, что ли? Нет, просто развлекаюсь. Торпенхау окинул взглядом беспросветно унылые окрестности. Ей-ей, странные у вас понятия о развлечении. А деньжата хоть водятся? Пока что перебиваюсь. Слушайте, не надо ли вам художник, который посылал бы зарисовки с театра военных действий? Мне не надобен. Зато, может, надобен моему агентству. Рисовать вы способны сколько угодно. А особой выгоды, раздумается, не ищете, правда? Нет, до поры до времени. Сперва хочу попытать счастье. Торпенхау снова просмотрел рисунки и кивнул. Да, правда ваша. При первом же случае попытайте счастье. И он во весь опор поскакал к городу, въехал туда через ворота двух фрегатов, с грохотом промчался по булыжной мостовой в центр, откуда телеграфировал своему агентству. Нашел художника, рисует хорошо и дешево, предложит ли сотрудничество, будете получать иллюстрированный репортаж. А юноша все сидел на бруствере, болтал ногами и тихонько твердил самому себе. «Я же знал, рано или поздно случай представится. Ей-ей, ежели только выйду из этой переделки живым, они мне за все заплатят». К вечеру Торпенхау уже мог порадовать своего нового приятеля вестью, что Центрально-Южное газетное агентство берет его на работу с испытательным сроком в 3 месяца и с оплатой всех расходов до истечения означенного срока. Да, кстати, как ваша фамилия? Хелтер. И что же, агентство предоставляет мне полную свободу? Да ведь вас взяли по случаю. Вы должны еще оправдать этот выбор. Держитесь за меня, мой вам совет. Я отправляюсь вглубь страны при войсковой колонии и предлагаю вам всяческую помощь. Дайте мне какие-нибудь ваши зарисовки, сделанные в здешних местах, я отошлю их по назначению. Про себя он подумал. Столь выгодная сделка Центрально-Южному агентству и во сне не снилась. А ведь я сам получаю сущие пустяки. Так довелось Дику Хелдеру после приобретения каких-то заморенных кляч и различных переговоров финансового и политического свойства быть принятым в новоявленное и почетное братство военных корреспондентов, члены коего все без исключения обладают неотъемлемым правом работать, сколь хватит сил, и получать за это, сколь волею проведения и нанимателей им предначертано. Кроме того, если новый собрат явит себя достойным оказанной ему чести, во благовремении он обретет бойкость речи, пред которой не в силах устоять ни мужчина, ни женщина, когда дело касается еды или ночлега, прозорливость барышника, умение стряпать, здоровье и силу, как у быка, желудок, как у страуса, и неисчерпаемую способность приспосабливаться к любым обстоятельствам. Многим, однако, до конца дней не удается достигнуть столь высокой степени совершенства, зато непревзойденные мастера своего дела, вернувшись в Англию, напяливают фраки, дабы скрыть свою славу от непосвященных. Дик неотступно следовал за Торпенхау повсюду. И где они только не бывали, успешно справляясь со своей работой, которая им даже нравилась. Тем не менее, жизнь была не из легких, и она связала их теснейшей дружбой, поскольку ели они из одного котелка, пили воду из одной фляги и что в особенности сближало обоих мужчин, совместно отправляли свои репортажи по почте или по телеграфу. Именно Дик, никто иной, ухитрился споить телеграфиста в хижине, сплетенной из пальмовых листьев, далеко на берегу, за вторым порогом. И пока тот, блаженствуя, валялся на глинобитном полу, завладел добытой с превеликим трудом бесценной информацией, которую сдал для передачи по телеграфу доверчивый корреспондент чужого агентства, снял точную копию с текста и вручил ее Торпенхау, который при этом изрек, что в любовной и равно в военной корреспонденции все средства хороши, после чего состряпал из бессвязной писанины соперника блестящую увлекательную статью. Именно Торпенхау, никто иной, но повествование об их подвигах, совершенных порознь и вместе, от Фил до бесплодных пустынь Херави и Моэллы, составило бы содержание многих и многих томов. Случалось им во время боя проникать через сомкнутые ряды внутрь каре, рискуя получить пулю от обезумевших солдат. Случалось с превеликим трудом навьючивать строптивых верблюдов, когда еще едва брезжил холодный рассвет. Случалось молча трястись под палящим солнцем на неутомимых египетских лошаденках. Случалось увязать выли на нильских отмелях, когда судно, которое взяло их на борт, по странной прихоти судьбы напарывалось на подводную скалу, отчего раскалывалась на щепы добрая половина днища. Теперь же они застряли на песчаном берегу, а моторные боты, меж тем, выгружали арьергард колонны. «Да», — хмыкнул Торпенхау, залатывая последними стежками свое оснащение, на которое он давно уж махнул рукой. «Славное, однако, было дело». «Это ты про зарплату или же про баталию?» — спросил Дик. «Что до меня лично, я не в восторге от обеих. Но ведь ты же хочешь, чтоб Эвриал преодолел третий порог. И орудия каждое 81 тонну весом открыли огонь по Егдулу. Ладно, теперь-то мне мои бриджи нравятся». Он с торжественностью повернулся кругом, будто цирковой клоун, чтоб его могли оглядеть все.